Если хороший режиссер, то не побоялась бы. А если плохой, испугалась бы. Испугалась бы, что не смогу пронести нутро через это уродство. Хотя, допустим, я же играла бабку-одноглазку. Я была такая страшненькая, в рваной шапке с синяком под глазом. Ничего, мне нравилось, но успеха спектакль не имел. Но с другой стороны, когда из меня хотели сделать, ну, такую немножечко Мордюкову, такой бой-бабу, председателем колхоза, то всегда это кончалось не утверждением на роль, лицо теряло обаяние, понимаете, и я не звучала. Хотя, если честно, на сцене и на экране боюсь быть некрасивой. Вот мы репетировали спектакль «Безумная из Шайо». Я там была очень страшно. Как-то этого не боялась. На меня в моем театре до такой степени жалели и говорили: «Вера, но ты не можешь отказаться». И на меня это, знаете ли, подействовало. В результате, под воздействием этого мнения и всеобщей жалости, я от роли отказалась. В общем, я не из смельчаков. «Поэтому вы не водите машину?» «Да, конечно, не вожу». «А правду в глаза сказать можете?» «А правду могу сказать, но смягченно, не зло. Я не очень понимаю, почему вы взяли эту роль. Я понимаю, что очень хотелось, но... А враги у вас есть?» «Наверное, есть. Вот Андрюша Миронов, когда ставил свой последний спектакль «Тени» и дал мне роль, то сказал: „Верочка, у вас такой радужный образ, что в это мало кто верит. Поэтому вы постарайтесь здесь отойти от себя и будьте самоуверенны“. Когда я эту роль стала играть и ждать, он же сказал: „Да не старайтесь вы. Вы народная артистка, все равно будут слушать. А вы так стараетесь. Но я не могу быть другой“. Вам не кажется, что из-за ложного страха или нежелания рисковать вы обрекли себя на роль одного амплуа — голубой героини? Вообще-то амплуа голубой героини меня не угнетало. Это единственное, что я умею, — думала я. Что-то спеть, где-то в кого-то влюбиться, чуть-чуть пострадать. Но то ли у меня лицо такое, то ли голос такой, то ли меня все так воспринимали. Ой, Верочка, Васильева, ой, какая милая. И вот такой Верочкой Васильевой в лучшем случае я себя считал. Но потом поняла, что на этом как-то застопорилась. С возрастом этих милых девочек не будет. А что же я буду делать? И в этом смысле наш театр плох. Более яркие комедийные девушки находили свое место. А я со своей лирикой и чистым голосочком оставалась в своей нише. Мне повезло, что Георгий Павлович Менглет поставил ложь для узкого круга и дал мне роль отвратительной женщины. Я благодаря его помощи сыграла хорошо и поверила немножко, что я не просто голубая девушка, а что-то могу еще. Вот ведь парадокс. Вы в жизни всегда улыбаетесь, а говорят, на сцене чрезвычайно строги. На сцене я очень строгая. Расколы, приколы, меня это очень выбивает. Не понимаю, когда перед выходом рассказывают анекдот. У меня к сцене, знаете, отношение такое старомодное, как в 19 веке. А у вас есть театральное прозвище? Наверное, нет, если вы не признаете шуток. Признаю, но только в жизни. А что до прозвища? Вот Олечка Росева зовет меня Кузьмой. Так и говорит: «Ну, Кузьма, ты давай чего-нибудь подбавь жизненного, а то так нельзя». Иногда Кузечкой меня зовут, муж, например. А я его Ушком зову, фамилия супруга Ушаков.